угодить сложно, угодить ну, да. Сделать, ну, да. Правда, когда дается распоряжение подчиненному, всегда нужно спросить, а как вы собираетесь это сделать? Но спросить. Он начинает рассказывать, как он будет делать, выясняется, что он и даже не понял, что он будет делать. Да. Потом почему? То, что... Да, давай дальше, следующее. То, что дети это до 5 лет, а потом уже это не ребенок. Угу. Вот, и что все беды начинаются с 5 лет. Что? Что? Что все беды начинаются с 5 лет. Нет, вот. Почему? Ну, если, нет, если правильно воспитаешь, то после 5 лет сплошное удовольствие. Ну, понятно, поэтому и нужно да. до 5 лет да, успеть, конечно. Как бы все. Но если неверно, то ты получишь результат. Когда нам тяжело, значит, мы делаем что-то неправильно. Да. Но на этом мы учимся. А если тяжко в душе, значит, делаем не то. Угу. Ну, опять же, боли – это голоса наших неразвившихся потребностей. И извиняться после того, как... Да. Ну, как пробовала, да? Ну, я еще ничего не делала плохого. Ну, да. Ну, да, хорошо. Значит, что-то удержала. Так бы уже... Значит, ну вы замечаете, у Лили сейчас выражение лица такое более расслабленное, спокойное, значит, работа какая-то внутренняя шла. Вот. Спала я крепко. Обычно вот я думала, буду все придумывать, а тут вообще уснула и ничего. Лилия, можно вопрос, а дети просыпаются через ночь? Ребенок спал, я в шоке. Спит мама, спят и дети спокойно. Может, никто вообще не дергается, не подскачет. Ну да. Михаил Ефимович вылечил ее. Видите, почему? Ребенка, ну как, ну вот как веточка, правда, она уже как-то пошла не туда, но ее очень легко поднять, она мягенькая. Поэтому с детьми получается просто здорово. Единственное, что удержали бы дальше. Ну, в общем, тоже. Ну правильно, ну усвоено. Обнимать, целовать не будешь уже ребенка. Потому что ему это не надо. А если он сам. Ребенок сам подойдет. Ну пусть просят, поцелуйте, но просто имейте в виду, подумайте, почему он ходит к вам за поцелуями. Не, ну при расставании, например. Не, ну ради бога, я же не против, если это просто ритуальное расставание, это ничего. Это ритуал, он не имеет значения особого. Ритуал. Но вне ритуала ни в коем случае. А если ему хочется вне ритуала, значит, мы же без поглаживания жить не можем, значит, где-то он не добирает. Вот. А если ребенок все время говорит, мама, ты меня любишь, и все время требует, чтобы я это ему говорила, говорю, это то же самое? Ну, вы знаете, да, люблю. Можно ему задать, а как ты думаешь? Ну, я вот это все ему задаю и повторяю, и подвискаю. Ну, так как он задает через каждый там... Я, каждый раз через 5 минут, я на этот счет я уже знаю. Дети, отваливайте отсюда. Или молчите. Тебя Валерия не проинструктировала, как надо здесь себя вести? Знаешь, так молчи, молчи. И не отвечай мне. Говорю только я. А нет, можешь идти, я тебя не держу здесь. Если плюешь, то плюй энергично. Это маме будешь свои концерты устраивать. Ну, я думаю, тоже недолго. Что? Вы не договорили. Хотели сказать что-то по поводу того, что ребенок говорит, что скажи, что ты не да. любишь. Да, я как раз... В принципе, вы никогда не спрашиваете, любит вас человек или нет. Вы сами решите. Я вот решил, что вы меня любите. Не, ну это о чем-то должно мне сказать? О чем? Что-то? О том, что у вас плохо, плохие отношения с мужем. И поэтому ребенок не знает. Да, поэтому... А ребенку... Вы же понимаете, любовь ребенку наша нужна. Если его не любят, ведь мы же, у нас двойная функция. Мы, с одной стороны, добрые волшебники. Да. Причем я хочу сказать, А то мне многие говорят, что и орать надо уметь. Но дело в том, что, знаете, почему я крикнул? Не потому, что я зол, а потому, что я думаю, что, нет, может, я ошибаюсь, что именно вот это мероприятие приведет ее к чувству. Нельзя отводить душу. Тогда ведь я на нее наорал, а сейчас с вами спокойно говорю. А если сейчас бы отвел бы душу, я бы сейчас бы здесь вот так вот меня терзал бы. Вот. Значит, и так, значит, и поэтому, конечно же, у детей очень тяжелое положение. Дети живут в фильме ужасов. Счастливое детство. С одной стороны, мы как добрые волшебники достаем, то есть дети в сказке живут. Они не знают и не умеют в сказке. Раз, еда появилась, это появилась, одежда появилась, защита есть. Но и с другой стороны, мы мешаем их развитию. Ух, сволочка, даже ты наконец успокоишься. Он что? Он теряет ориентировку. Вы же обратите внимание, что я от детей здесь требую? Я требую, чтобы они просто не шумели. Вот значит, а у них определенность есть. Артем знает, что он шуметь не будет, его никто не будет трогать. Ему надо просто не шуметь. Но сейчас и они это поймут. Нет, они, может быть, и обиделись на меня, но искать их дороже. Вот. Это я хочу вам сказать. Значит, особенно если уже больше после 5 лет. Я вам вчера тоже говорил, что если бы вы жили естественной жизнью, вы бы своего ребенка, которому 7-8 лет, в глаза бы уже не помнили и даже не знали бы, где он там крутится. А легче всего жить в соответствии с природой. Да, любите, конечно. Обязательно любите. Он только не должен знать, что вы его любите. Вот. А когда он спрашивает, да, поэтому он, что, с одной стороны, у него у ребенка двойственное отношение. С одной стороны, он нас любит, и есть за что нас любить, правильно? А с другой стороны, он нас ненавидит, потому что мы мешаем ему делать то, что он хочет. Ведь бессознательно что вытесняется? Ненависть. Ненависть к родителям. И дети очень хорошие психологи, они быстро соображают, что нужно, чтобы получить нашу любовь. Значит, твои дети быстро поняли, вот 6 месяцев уже понял, если хочет от тебя любовь и внимание, надо орать. Тогда получишь. А куда эта ненависть девается? Она никуда не девается. Ребенок вырастает, а это же надо обязательно отреагировать отрицательные эмоции. Он находит в себе людей, которые, ну что ли, как-то напоминают ему его родителей и пытается доделать детские дела уже с другим человеком. Всегда с ненавистью в душе нельзя жить, найдешь кого ненавидеть. Вот. И вы, наверное, замечаете, что вдруг смотрите на человека, его ничего вам не сделал, у вас уже антипатия. Не к нему. Не к нему. А к вашим вот фигурам раннего детства. Вот. Ну, из пеленок надо вырастать когда-нибудь. Нельзя. И человек практически в течение всей своей жизни доделывает свои детские. Ну, я уже как бы давно поняла, а как что? Я уже давно поняла, а как от этого нужно вот избавиться или как-то это пережить? Вы понимаете, она опять начала за свой окап. Мы сейчас этим занимаемся. Сразу не получается. Вначале осознала. Ты написала свою биографию? Напиши. Ты маски лица научилась делать? Я еще не знала. Нет. Так и сделай. Потом спрашивай, как. Я тебе сказал, как. Вот все наши действия направлены, все мои рекомендации, они как раз и говорят, как. А ты опять спрашиваешь, как. Давай, сделай что-нибудь. Вы обратили внимание, это что? Невротическая нетерпеливость. Она же не лучше своих детей. В Индополож сейчас. Она говорит, а как сделать? Ей сказали, делай. Она опять спрашивает, а как? Хочется все и сразу. Естественно. То есть, да, она сама нетерпеливая, и дети нетерпеливые у нее. Им нужно тут же сразу. Вы заметили, опять а как? Личка, мы же договорились с тобой. Молитву утром, биографию написать, дневник с месяц повести, упражнение для мышц лица, выучить логику. Потом спросишь, как. Я тебе сказал, как сделать, надо это выполнить. Потом я тебе дам следующую инструкцию.